Глава 26. Удар, выбивший воздух из легких. Чернота. Пробуждение. Когда Альмар очнулся, память вернулась сразу, а вместе с ней удивление. Почему он не чувствует боли? Или та столь сильна, что сознание не дает ее ощутить? Упасть с такой высоты и не разбиться невозможно, даже магу. Мальчик открыл глаза и первым делом увидел слабо освещенное лицо Ниты, склонившееся над ним, лицо, отсвечивающее синим. Стена за ее спиной, так же, как и наверху, была покрыта жуками-фонарями. Альмар попытался встать и не смог. Не смог даже поднять руку. Мог только моргать и говорить. «Что?» — выдохнул. «Что со мной? Как ты здесь оказалась?» «Ты упал», — сообщила девочка. «Я пришла тебе помочь». «Помочь? Ты можешь мне помочь? Я не умру?» Говорить оказалось нетрудно и не больно. Может быть, он не так уж сильно расшибся? Нита нахмурилась. «Конечно, ты умрешь. Но ты же человек. Все люди умирают. Папа рассказал мне это, когда я была совсем маленькой. Я не хотела, чтобы люди умирали, но он сказал, что это невозможно изменить. Разве твой папа не говорил тебе этого?» Альмар моргнул. «Да, Нита бывала странной». «Я не умру сейчас», — уточнил он. «Ой!» — Нита виновато улыбнулась. «Нет, сейчас точно нет. Я же здесь. Почему я не могу пошевелиться?» «Когда ты падал, я поймала тебя в сеть Онбо. Но, понимаешь, это заклинание пока мне не очень дается. Ты полежи так, а я вспомню, как все распутать». Нита немного отодвинулась, ее лицо приняло сосредоточенное выражение. Потом девочка подняла руки на уровень груди, ее пальцы задвигались, соединяясь, переплетаясь, вырисовывая что-то в воздухе. Альмар моргнул, показалось, что с кончиков ее пальцев струится серебристый свет. Но через мгновение это был уже не свет, а тьма, падающая жирными хлопьями. И свет вновь, в этот раз красноватый. И серый туман, и... То, что исходило от пальцев Ниты, непрестанно менялось. Альмар попытался найти какой-то порядок в этих изменениях, запомнить ритм. Ритма не было. И тогда он просто стал наблюдать, молча, чтобы не сбить ее настрой. «Готово!» — воскликнула девочка и сделала движение, будто собиралась хлопнуть в ладоши. Но ее ладони замерли, не коснувшись, а на лице отразилась тревога. Потом она уставила на Альмара указательный палец и свела брови. «Пообещай мне!» — сказала строгим тоном. «Пообещай, что не будешь дразниться!» «Насчет чего дразниться?» — не понял Альмар. «Неважно. Насчет всего. Обещай. Никаких дразнилок!» Альмар не представлял, что могло бы заставить его смеяться над Нитой. «Обещаю». Нита хлопнула в ладоши. Ничего не случилось. Нита нахмурилась и хлопнула вновь. И Альмар ощутил, что вновь падает, на долю мгновения. За падением последовал не сильный удар, а что-то твердое, и мальчик понял, что вновь может двигаться. «Так я висел в воздухе в твоей сети?» — спросил, садясь, и резко замолчал. «Ты обещал!» — Нита смотрела на него с тревогой. «Я? Ничего?» Только сейчас Альмар заметил, что одета Нита была не в свое обычное нарядное платье, а в дешевую холщовую рубашку на выпуск и такие же до колен штаны. Но дело было совсем не в одежде, а в ногах девочки, покрытых черной чешуей, вместо ступней, заканчивающихся удлиненными лапами, как у ящера, с четырьмя загнутыми когтями впереди и еще одним там, где полагалось быть пятки. «Я торопилась, боялась не успеть». Нита покосилась вниз, куда был устремлен взгляд Альмара. «Человеческие ноги симпатичней, но на них плохо бегать. Медленно и по стенам не получается». «Да», — согласился Альмар, не в силах отвести взгляд от нынешних ног Ниты, точно не человеческих. «По стенам не получается». Потом мальчик все же заставил себя взглянуть на Ниту. Та смотрела на него напряженно, комкая в руках край рубашки. «Не дразниться? Или не расспрашивать?» «Ты меня спасла! Спасибо!» — сказал Альмар. Нита расслабилась. «Я ведь хороший друг, да?» «Замечательный друг!» — ответил он с чувством. Маленькая чародейница заулыбалась. Потом на ее лицо набежала тень. «Вот только Мэль так не считает. Я его тоже один раз спасла, а он на меня накричал». «Почему?» «Он думал, что если бы я его не забрала, он бы спас свою маму. Только он бы не смог. Его бы тоже убили, вот и все». Нита сердито мотнула головой и резко встала. Черные когти клацнули по каменному полу, выбив искры. «Почти закат», — сказала она отрывисто. «Нам нужно уходить, пока не вернулось эхо». Нита подошла к крупному камню в основании стены, внешне ничем не примечательному, и выбила на нем замысловатую дробь. С тягостным скрежетом камень откатился в сторону, открыв вход. Маленькая чародейка первой скользнула внутрь. Альмар осторожно шагнул следом, огляделся. Потолок ухода был достаточно высок, чтобы идти выпрямившись, а на стенах ползали уже привычные жуки-фонари. Впрочем, шагов через 100 сквозь камни пола начала просачиваться вода, быстро превратившись в настоящий ручей. Альмар чувствовал, как ему в босые ноги, обувь он поспешил снять, тычутся носами рыбы. И откуда они тут взялись? «Это пробуждается эхо», — обернувшись, сказала Нита. «Никакой воды быть не должно! Быстрее!» — в голосе ее прозвучала тревога. Ручей как-то слишком быстро для нормального ручья иссяк, и еще шагов через 10 ход начал сужаться, а потом закончился крепкой металлической решеткой. «И решетки тоже быть не должно!» — пробормотала Нита и подергала за прутья. «Может, я тенями попробую?» — неуверенно предложил Альмар. «Нет», — отказалась чародейка, — «ты лучше магию вообще не призывай. Эхо не любит имперских магов». «А кого это эхо любит? Откуда оно взялось? И что это вообще такое?» Нита пожала плечами. «Эхо очень старое. Оно появилось еще до того, как моя семья пришла в степь. И потом, ладно? Боюсь». Нита, не договорив, еще раз подергала прутья. Потом села на пол, уперлась в решетку ногами, по-прежнему покрытыми черной чешуей, и толкнула. Решетка жалобно заскрипела. Нита толкнула второй раз, несколько прутьев вылезло из стены. Третий раз, и решетка с грохотом упала наружу на брусчатку. Нита вылезла первой, Альмар следом. Огляделся. Они оказались во дворе крепости, и двор этот выглядел самым обычным двором. И башни вновь стали каменными махинами, как им и полагалось. «Скорее!» — Нита ухватил его за руку и потянул к проему в крепостной стене. «Уже почти началось!» Они пробежали половину пути, когда Альмар вдруг понял, что падает. Над головой взвизгнула Нита, а потом рядом с ними с влажным плюхом приземлились куски мяса. То есть... куски тел. Человеческих. Альмар торопливо вскарабкался на ноги. Оказалось, что он поскользнулся в непонятно откуда взявшейся луже крови, но больше ничего сделать не успел. Над головой прогремел гром, и в камень перед ними ударила молния. «Началось!» — выдохнула Нита. «Если папа узнает...» Место, куда молния попала, вспучилось горбом, камни-брусчатки посыпались вниз. А из земли уже поднималось... нечто. Пузырилось, растекалось во все стороны, надежно преграждая дорогу. Цвет у нечто был серый с фиолетовым отливом. «Плохо! Ой, как же плохо!» — пробормотала Нита. «Твоя магия? Подними нас в воздух!» «Не могу. Эхо ведь. Мои чары не работают». «Что это за тварь, ты знаешь?» Альмар еще раз быстро оглядел двор. «Пока что эхо принесло только кучу тел, лужи крови и странное нечто». «Это Лигофер, тварь хаоса. Сейчас он дремлет, но когда солнце сядет...» До полного заката осталось немного. Ничего хорошего с наступлением ночи их ждать не будет. «Через пролом нам не пройти. Значит, главные ворота?» И, развернувшись, они вновь побежали. Ворота были заперты изнутри, заложены мощным брусом. «Сейчас я...» Нита, примериваясь, толкнула брус и, вскрикнув, отскочила, изумленно глядя на свои руки. На ее ладонях вздувались крупные пузыри ожога. «Что худшее может случиться, если я призову тени?» — спросил Альмар. «Нас заметят. Обитатели крепости заметят», — прерывающимся голосом ответила Нита, все еще растерянно рассматривая ладони. «И убьют. Но заметят не сразу». «Нет, не сразу». Нита посмотрела в сторону ближайшей башни, хмурясь, потом кивнула. «Может, и успеем». Призыв теней дался Альмару так же легко, как прежде на площадке башни, и спорить между собой тени также не пытались. Подчиняясь его воле, они обхватили брус размером со взрослого человека и потянули из пазов. Со скрипом брус поддался, пополз. «Еще немного, и ворота можно будет открыть!» От башен донесся невнятный шум. Альмар сделал шаг в сторону, так чтобы продолжать контролировать тени и видеть, что происходит. Там, у башен, раздвигая камни брусчатки, из земли лезли зеленые стебли, увенчанные еще не раскрывшимися бутонами. «Быстрей!» — закричала Нита. «Не отвлекайся!» Последний рывок, и тени вытащили брус, распахнули ворота. Только там за ними оказалась вовсе не безлюдная степь. За воротами на расстоянии половины полета стрелы стояло войско. Гордо реяли стяги, сияли в свете закатного солнца доспехи. «Кто это?» — Альмар обернулся к Ните. «Ты знаешь?» На лице девочки отражалось изумление. «Они не могли здесь оказаться! Это невозможно!» Шум за спиной меж тем изменился, наполнился шелестом. Бутоны на зеленых стеблях раскрывались, выпуская бабочек. Много мелких коричневых бабочек, летящих в разные стороны. Нита тоже обернулась. «Кагава! Вот мерзость!» «Кагава? Потом объясню!» Девочка схватила его за руку и потянула к воротам. «Кагава хуже, чем любые чужаки!» В момент, когда они выбегали в открытый проем, волна ледяного воздуха окутала Альмара. Холод заставил кожу покрыться мурашками. Мгновение, и все прошло, и они оказались за воротами. В безлюдной степи. Войско исчезло. «Ну, конечно!» — радостно воскликнула Нита. «Это тоже эхо! Конечно, папа бы не...» Она оборвала себя и бросила быстрый нервный взгляд на Альмара. «Здесь мы в безопасности от эха». Мальчик повернулся к воротам и даже не удивился, увидев, что они закрыты, будто никто там и не проходил. Нита огляделась по сторонам, потом устало вздохнула и села на землю. Поскребла когтем большого пальца ноги какой-то корень. «Да, здесь? Да». Альмар молча сел рядом. Внутри все еще билось возбуждение, призывая драться, бежать, что-то делать. А еще там теснились вопросы. Спросить Ниту о ее таинственном отце, о том, как давно она знает господина Митрила, и сколько ей на самом деле лет, и почему она может частично менять свой облик на нечеловеческий, и... Только вот на эти вопросы Нита вряд ли ответит сейчас. Ведь не отвечала же она раньше. Надуется, а то и вовсе развернется и уйдет. Но, пожалуй, кое-что спросить было можно. То, что я остался в башне один, а потом упал, — это ловушка? Те парни, с которыми я пришел, это они подстроили? Девочка пожала плечами. Не знаю. Может, они. А может, дело в том, что ты маг. Эхо очень не любит магов. Но как ты поняла, что я в опасности? Твой огонь начал меркнуть. Нита нахмурилась. Ты должен быть осторожен. Это ведь степь. Смотри, я могу перенести тебя к границе с империей. Это сложно, но если я подготовлюсь... Альмар покачал головой. В империи меня ищет тотчим, чтобы убить. Он служит солнечному, а я темный. Нита хмыкнула и задумчиво подергала одну из своих многочисленных косичек. «Ладно, я что-нибудь придумаю».